Эпилог. Алекса открыла глаза и с удивлением огляделась, не понимая, как оказалась в кабинете директора. Так или иначе, она сидела на гостевом диване рядом с Кианом. Больше в комнате никого не было. Девушка нахмурилась. Страшные воспоминания все еще были свежи, однако тело вполне ей подчинялось. Она осторожно поднесла руку к шее. Ничего. Даже шрама нет. Гладкая кожа, словно ничего плохого и не случилось. Киан наблюдал за ее действиями, не спеша объяснять ситуацию. «Ну и что ты молчишь?» — спросила Алекса слегка раздраженно. Ей было неловко в его присутствии. Он-то как раз действовал правильно. И если бы не ее собственная глупость... «А что тут скажешь?» Парень пожал плечами. «Ну хотя бы что случилось? Где мы?» «Хорошо, что спросила». Киан криво улыбнулся. «Полагаю, что в разломе». «Что?» Алекса подскочила с дивана. Обычный школьный кабинет, как она его запомнила. Абсолютно ничего особенного. Разве это похоже на разлом? А ты когда-нибудь была в разломе, чтобы представлять, на что он похож? Если это шутка, то крайне неудачная. Девушка подошла к двери и дернула за ручку. Но дверь даже не дрогнула. «Бесполезно», — сказал равнодушно Киан. Он все так же сидел на диване. «То есть?» Алекса снова повернулась к нему. «Ты хочешь сказать, что мы умерли?» «Похоже на то». Он снова пожал плечами. «Лично я придерживаюсь теории, что физическое тело не может существовать в разломе. К тому же у нас с тобой были некоторые основания для этого». «Ну, конечно. Не все заканчивается смертью. Иногда с нее только начинаются самые большие неприятности». Алекса хотела сказать что-то язвительное, но в этот миг заметила, что директорское кресло больше не пустует. В нем, положив ногу на ногу, сидит бледный темноволосый парень в черной кожаной куртке с блестящими заклепками и смотрит на них с Кианом с каким-то равнодушным любопытством. И хуже всего, что она прекрасно знала это лицо. «Сэм? То есть Самаэль?» — спросила она, делая шаг от двери. Киан тоже повернулся и уставился на сидящего. Молодой человек улыбнулся. «У меня много имен. Можешь выбрать любое, на свой вкус. Или просто называть меня папой». Он сделал паузу, ожидая реакции, но ее не последовало. «Семейных объятий не будет?» «Ну и ладно, не очень-то и ждал». «Ну что же, добро пожаловать домой, дочка. Скажу сразу, что из всех своих детей делал ставки именно на тебя». «Понимаю», — она кивнула. «Таро, призраки, Габриэл». «Точно», — обрадовался парень. «Габриэл был нам весьма полезен. Он не только привел тебя домой, но и проложил нам хорошую тропиночку». «И что с ним стало?» — поинтересовалась Алекса. «О, кровь открывающего невероятно вкусна». Самаэль облизнулся. «Можно было бы сказать спасибо твоему другу». Он кивнул на молчаливого Киана. «Но его как раз благодарить не за что». «Значит, разлом закрылся», — сказал Киан, не сводя взгляда со страшного собеседника. «Не преувеличивай. Твоя жертва была, конечно, не слишком кстати. Но все равно дела обстоят совсем неплохо. Что мы имеем?» Самаэль приподнялся над столом. «Новый филиал. Ты, конечно, его немного прикрыл, но щелочка, щелочка-то осталась. Сейчас ее старательно пытаются законсервировать эти идиоты из вашего института. Ну, законсервируют, но все равно наши горизонты расширились. Для Lonely Rock, кстати, это даже выгодно. Теперь там аж два разлома, значит, и магии прибудет. Ну а потом? Потом мы расширим эту тропинку до большой удобной дороги». Он снова посмотрел на Алексу холодными серыми глазами, которые она каждый день видела в зеркале, глядя на собственное отражение. «В общем, рад тебя видеть, дочка. И в честь прибытия подарок. Можешь сама решить, оставишь ли себе парня, который за тобой увязался, или отдашь нам для дела». Последние слова он произнес таким тоном, что вопросов не осталось. Это дело явно было самого неприятного свойства. «Оставлю», — произнесла она твердо. «Ну и ладно. У принцессы должна быть своя свита». Самаэль потянулся. «Что еще сказать? Обживайся пока. Знакомься с местными порядками. Ты здесь освоишься даже быстрее, чем сама думаешь. Не скучай, в общем». А у меня пока дела. Он исчез мгновенно, словно его и не было. И Алекса с Кианом переглянулись.